Вскоре ему пришел ответ с отказом. Ученому давали понять, что его не считают за своего. Однако тот не отчаялся. Немного поразмыслив, он сообразил, что фаги такого рода разлетаются по всей лаборатории, и с изяществом добился своего, выведя культуру микроорганизмов из материала полученного письма. Конец истории окутан мраком, но стоит надеяться, что с тех пор в лаборатории, из которой было получено отказное письмо, стали проводить стерилизацию всех исходящих бумаг. Ламбда-фаг, на который здесь ссылаются, это ДНК, содержащий бактериофаг, каким активно пользуются в генной инженерии. А корни анекдота восходят к розыгрышу, устроенному Сидни Бреннером, сотрудником знаменитой лаборатории молекулярной биологии, который до сих пор остается одним из самых уважаемых авторитетов в этой области. Как все было на самом деле, он охотно рассказывает сам. Во-первых, бактериофаг, который наделал столько шуму, назывался F2, а не ламбда. Причем, в отличие от ламбда-бактериофага, содержал РНК, а не ДНК, и был найден в Нью-Йоркских сточных водах генетиком Нортоном Циндером. Услышав об этом, Бреннер собрался было попросить у удачливого коллеги образец микроорганизма, но потом раздумал. Циндер наверняка не поверит, если сказать, что Бреннеру бактериофаг нужен для исследования на тему так называемых половых факторов бактерии, а скорее решит, что Бреннер вторгается в зону его интересов, то есть хочет заняться репликацией РНК. Другим, разумеется, факт был тоже нужен, и Бреннер распустил слух про проращивание письма Циндера, намекая, что уже это проделал. В действительности же Бреннер придумал обратное. Заражать другим бактериофагом Т1 письма конкурентам или занудам, обращающимся с надоедливыми запросами. Т1 – сильный и грубый захватчик, который выдерживает даже высушивание, а попав в лабораторию, способен добраться до всех чашек с культурами микробов и поразить их. И тогда все исследования, посвященные бактериофагам, остановятся. Бреннеру, как бы там ни было, не пришлось культивировать ни одного письма. Он решил, что своими силами отыщет РНК бактериофагов в местной канализации. Сейчас из генетически модифицированных бактерий изготавливают великое множество фармацевтических препаратов, и биотехнологические компании весьма ответственно подходят к стерилизации всего, что покидает лабораторию. Бреннер, к примеру, вспоминает, как разглядывал образец присланного ему дорогостоящего белка интерферона, извлеченного из генетически модифицированных бактерий. А вдруг там осталась хоть одна живая бактерия, которую можно было бы посеять и вывести культуру, но, увы, ничего такого в препарате не оказалось. Гормоны Казимира Функа. Польского биохимика Казимира Функа, годы жизни 1884-1967, сейчас обычно вспоминают, если вообще вспоминают, за придуманное им слово «витамины». Однако он, несомненно, заслуживает большей славы. Карьера его начиналась в Варшаве, затем он эмигрировал во Францию, где работал на фармацевтическом концерне. Впоследствии он основал собственную лабораторию в пригороде Парижа с красивым названием «Биохимический дом». И там с 1928 по 1939 год занимался изучением гормонов. Он выделил мужской половой гормон из петушиных гонад, а вскоре сообщил о том, что следы гормонов присутствуют и в крови животных. Еще он искал и нашел гормоны в крови и моче беременных женщин, а также смог установить химические различия между мужскими и женскими гормонами. Его доклады об этих результатах на различных конференциях в США встречали с ощутимым недоверием. Будучи человеком инициативным, Функ спровоцировал небольшой дипломатический скандал в 1936 году.